Поэтому в идиократических обществах, как правило, есть чем ответить на бесцеремонное насилие государства. Религиозным фанатизмом, верностью отеческим богам или иным идеалам и принципам, преданностью клану или индивидуально кому-нибудь из родственников, учителей, друзей и прочее, чувствами индивидуальной чести и порядочности, исступленным бессеребренничеством и подобными духовными противовесами. То есть в них существуют ценности, которые можно с успехом противопоставлять прагматическим ценностям пользы и вреда, ценностям осязаемых, съедобных наград и каторжных, палочных и голодных наказаний, при помощи которых государство подчиняло себе человека. И что не менее важно, ориентация на такие ценности всегда могла дать референтную группу, коллектив единомышленников. Человек, презревший казенные награды и наказания, и потому выброшенный из государственного коловращения, никоим образом не был обречен на полное одиночество. Пример. Хотя бы трагедия Антигоны в качестве примера. По введенному государством закону хоронить братьев нельзя. Наказание – смерть. Антигона нарушает закон ради традиции и идет на смерть. У нее есть ради чего это делать. Она ощущает себя честной, правильной, выполнившей свой долг. Совесть ее чиста. Довольны боги и довольны предки. Государственная польза – тфу. И симпатии на ее стороне, в том числе и наши, хотя мы не верим ни в тогдашних богов, ни тем более в тогдашних предков. Она – героиня. Парадоксально, что в постиндустриальных, деидеологизированных обществах, априори считающихся царствами свободы, только уже потому, что власть идеологии в них разрушена, эти противовесы исчезают и перестают срабатывать. Личная выгода и невыгода, материальные награды и наказания становятся единственными духовными ценностями. В условиях господства религии индивидуального прижизненного успеха, который к тому же измеряется лишь в доступных массовому сознанию величинах, то есть количественных и вечных, человеку нечего противопоставить ему в своем сердце, ибо в этом сердце уже ничего иного нет. И человек становится таки марионеткой на ниточках наград и наказаний, то есть наконец-то становится стопроцентно управляемым и вдобавок сохраняет при этом иллюзию свободы.